Эта отповедь напомнила Эйлин о ее собственных грешках, причем совсем недавних, и в голосе ее было уже меньше азарта, когда она сказала: «Я не желаю обсуждать свои личные дела с вами или с кем бы то ни было еще, доктор Джеймс, поэтому будьте любезны не звонить мне. Я не хочу ничего знать о мистере Каупервуде, что бы там ни случилось. У вас есть мисс Флеминг, вот пускай она и ухаживает за моим мужем и ублажает его. Пусть она заботится о нем, а мне, пожалуйста, не звоните. Я устала, мне надоело, будь оно проклято, мое замужество. И это мое последнее слово, доктор Джеймс». В телефоне щелкнуло, Эйлин повесила трубку. Когда доктор Джеймс отошел от аппарата, на лице его была еле заметная усмешка. За долгие годы практики ему не раз приходилось иметь дело с истеричками, и он знал, что за то время, которое прошло с тех пор, как Эйлин столкнулась с Беронис, гнев ее успел улечься. Ведь в конце концов для нее это вовсе не ново. К тому же, разумеется, самолюбие не позволит ей затеять публичный скандал. Она не делала этого в прошлом, не станет делать и сейчас. Успокоившись на этот счет, доктор отправился к Беронис, чтобы обо всем рассказать ей. Она встретила его по-прежнему взволнованная, горя нетерпением узнать, что произошло. Джеймс, улыбаясь, уверил Беронис, что Эйлин только грозится и кричит, но страшного ничего не сделает. Правда, она угрожала и ему, и Каупервуду, и Беронис, но, несомненно, гнев ее уже остыл. И каких-нибудь безрассудных выходок от нее вряд ли можно ожидать. А сейчас, поскольку Эйлин заявила, что не намерена больше встречаться с мужем, он считает своим долгом просить Беронис взять на себя уход за больным. Они попытаются вдвоем вырвать Каупервуда у смерти. Она могла бы дежурить возле него вечерами с 4 до 12. «Прекрасно!» — воскликнула Беронис. «Я буду так рада сделать все, чтобы помочь ему, все, что в моих силах. Он должен жить, доктор. Он должен поправиться, чтобы осуществить все, что задумал, и мы должны помочь ему». «Я вам очень признателен», — сказал Джеймс. «Я знаю, он горячо любит вас, и ему, конечно, станет гораздо лучше, если вы будете при нем». «Что вы, доктор, это я глубоко признательна вам», — воскликнула Беронис в порыве благодарности, сжимая его руки в своих.